Третье. Все мы знаем, что иногда даже небольшое изменение маршрутов транспорта, переезд в один из соседних кварталов, смена расписания работы неожиданно и резко сказываются на круге общения. Большинство университетских знакомых, с которыми Толкин часто встречался, работая в Оксфорде, теперь приезжали редко. Время от времени появлялся только Алистер Кэмпбелл, 1907-1974 годы, сменивший Чарльза Ренна, когда-то сменившего Толкина, на посту Роулинсовского и Босуортовского профессора англосаксонского. Ну и регулярно делил ланчи с Толкинами Норман Дэвис, 1913-1989 годы. Дэвис был яркой личностью и при этом отлично умел смешиваться с толпой. Родился он в Новой Зеландии, изучал там сравнительную филологию, но в 1934 году получил Ротсовскую стипендию в Мертоновском колледже. Позже он продолжил изучение сравнительной филологии на практике. Преподавал в Каунасе, Литва, в Софии, Болгария. О Дэвисе есть несколько страниц в книге о новозеландцах, прославившихся за пределами родной страны. «Танец павлинов. Новозеландцы в изгнании во времена Гитлера и Мао». Примечание. McNeish, Dance of the Peacock. New Zealanders in Exile in the Time of Hitler and Mao Zedong. Virago, 2003 год. Конец примечания. Он любил хвастаться, что, работая в Софии, сумел добавить к болгарскому алфавиту еще одну букву. К сожалению, мы не знаем, какую. С началом войны Дэвис стал сотрудником британской разведки в отделе специальных операций, продолжая числиться пресс-атташе при британском посольстве в Болгарии. В 1941 году он даже переправил в Турцию Георгия Михова Димитрова, лидера земледельческого союза и противника нацистской Германии. Не путать с коммунистом Димитровым, который в это время находился в Москве. В дальнейшем Дэвис вместе с женой Линой, Магдалиной, занимался подпольной работой в Турции. В Болгарии, когда эта страна была союзницей нацистов, его заочно приговорили к повешению, зато в конце войны он был удостоен ордена Британской империи. В 1944 году Дэвис вернулся в Оксфорд, некоторое время учился у Толкина и получил степень магистра. Преподавал средневековый английский в Оксфорде и Глазго. В 1959 году был избран Мертоновским профессором английского языка и литературы, после Толкина. Согласно мемориальной странице его «Алма-Матер» Университета Отаго в Новой Зеландии, он владел 16 языками. Примечание. http://www.otago.ac.nz/library/exhibitions/roots/Norman/Davis.html. Конец примечания. Можно предположить, что Толкину было интересно общаться с Дэвисом. Хэмфри Карпентер пишет: «Дэвис с женой скоро поняли, что встречи с Толкином очень для них важны, поскольку носят приятное разнообразие в уединенную и рутинную домашнюю жизнь на Сэндфилд-Роуд. А потому примерно раз в неделю они заезжали за Толкинами и отправлялись в какую-нибудь сельскую гостиницу, которую Толкины предпочитали на тот момент. Толкины нигде не задерживались надолго, либо потому, что в ресторане недостаточно хорошо готовили, либо потому, что слишком дорого брали за обед, либо же потому, что туда надо было ехать по новой дороге, которая портила пейзаж. В гостинице заказывали по рюмочке чего-нибудь крепкого. Эдит обнаружила, что порция бренди идет на пользу ее пищеварению, а потом хороший ланч и побольше вина». За ланчем Лина занимала разговором Эдит, которую очень любила. А мужчины вели свою беседу. Кроме этих ланчей до визитов детей, у Толкина было довольно мало возможностей для общения. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 373. Конец примечания. К этому времени Кристофер преподавал в новом колледже в Оксфорде. Жил он теперь на Холливелл 99, где до этого жил сам Толкин. Дочь Толкина, Присцилла, стала социальным работником и тоже работала в Оксфорде, но жила гораздо дальше. Двое других сыновей были далеко. Джон стал приходским священником в Стаффордшире, а Майк преподавал в Стонихерст-колледже к северо-западу от Лидса. Кристофер появлялся в родительском доме обычно со своей женой Фейт. Она была скульптором. По заказу английского факультета она даже сделала гипсовый бюст Толкина, который факультет подарил ему к выходу на пенсию. Позже факультет предложил установить этот бюст в факультетской библиотеке. Толкин согласился передать университету бюст и даже за свой счет отлить его в бронзе, чтобы уберечь от обычных для гипсовых скульптур повреждений. Он писал по этому поводу Дэвису: «Дорогой Норман, я и моя сноха, скульптор, весьма польщены тем, что факультет изъявил желание поместить мой бюст в библиотеке английского факультета на видном месте. Если, конечно, по зрелому размышлению вы не решите, что украшенная легендарными сюжетами ваза была бы там более уместна. С превеликим удовольствием подарю бюст факультету. Но гипсовый бюст довольно хрупок, и его легко повредить. Потому предлагаю для преподнесения отлить его в бронзе, за мой счет. Я уже обсудил этот вопрос со скульптором. Она знает, как такие вещи делаются. Отлитому бронзе бюсту не повредят ни почести, ни оскорбления. Я сам, бывало, частенько вешал шляпу на бюст русского царя, любезно подаренный им Мертону. Неизменно ваш, Рональд». Примечание. Письмо профессору Норману Дэвису, 10 мая 1966 года. Письма. Письмо 288. Конец примечания.